А если тот же мужчина просто и честно протягивает вам руку, причем самый жест этот говорит достаточно выразительно, вы или бьете его по щеке, или ругаете. Разве не так? Что там? Ведь полюбите же кого-нибудь. Разгоряченный я уронил папироску, замолчал и искоса взглянул на Марию Игнатьевну. Она смотрела перед собой, казалась беспомощно усталой. Я вдруг потянулся к ней, но удержался и скис. «О чем вы думаете?» — врасплох спросил я. «О разных вещах. Просто и, как мне показалось, даже приветливо сказала она. Я думаю, что белые хризантемы, выросшие на этом черном небе до самого зенита, выглядели бы очень красиво». «Вы не любите жизни», — угрюмо заметил я. «Что вы любите?» «Нет, я бы ее исправила». «Как?» «Как-нибудь интереснее. Хорошо бы земле сделаться белой и теплой. Трава должна быть серая, с золотистым оттенком, камни и скалы черные. Или жить как бы на дне океана, среди водорослей, кораллов и раковин, таких больших, чтобы в них можно было залезть. Потом хорошо бы быть Богу, такому крепкому, спокойному старику. Он должен укоризненно покачивать головой. Или подойти ко мне, взять за подбородок, долго смотреть в глаза, сделать гримасу и отпустить». «Только-то», — сказал я, сконфуженный ее усилиями, отдалиться от меня на словах. «Никуда вы не уйдете, сокровище. Вас везет грязный, заскорузлый сын деревни по грязной земле. А в том, что я вас люблю, есть красота». Я перегнулся к Марии Игнатьевне и, полной трусливой хищности, опасаясь, что девушка закричит, но в то же время почти желая этого, как истомленный жарой, стал расстегивать левой рукой теплую кофточку. Она не сопротивлялась. В первый момент я не обратил на это внимания, а потом, возненавидев за презрительную покорность, принялся тискать весь ее стан. Девушка, прижав руки к груди, сидела молча. Я видел, что губа ее закушена, и вдруг холодность ее сделала мне противными всех женщин, улицу, себя и свои руки. Отняв их, я зябко вздрогнул, остыл и увидел, что мы подъехали к хмурому пятиэтажному дому. Я слез, заплатил извозчику. Девушка продолжала сидеть в той же позе, как бы окаменев. Присмотревшись, я заметил, что правая ее рука медленно, словно крадучись, застегивает пальто. «Сойдите же», — сказал я. «Я хочу, чтобы вы ушли», — зубы ее стучали. «Уйдите». «Мария Игнатьевна», — сказал я и замолчал. Невольная тоска налила мне ноги свинцом, я говорил сдавленным виноватым голосом. «Мария Игнатьевна, ведь я ничего...» «Извозчик, вероятно, заинтересован», — быстро произнесла она. «Уйдите, слизняк». Я открыл рот, не будучи в силах сказать что-либо, сердце быстро забилось. Девушка сошла на тротуар и, поспешно склонившись, исчезла под цепью калитки. Я нырнул за ней, догнал ее у черной дыры лестницы и взял за руку. «Мария Игнатьевна», — уныло проговорил я, стараясь идти в ногу, «вы способны сделать безумным святого, а не то, что меня, простите». Она не отвечала, взбегая по ступенькам. Я спешил вслед, наступая на подол платья. В третьем этаже девушка остановилась, повернулась ко мне и вызывающе подняла голову. В свете керосинового фонаря лицо ее было изменчивым и прекрасным. Лицо это дышало неописуемым отвращением. Чувствуя себя гнусно, я упал на колени и с раскаянием, а также с затаенной усмешкой поцеловал мокрый от дождя ботинок. Запахло кожей. «Мария Игнатьевна», — простонал я, подползая на заболевших коленях, стараясь обхватить ее ноги и прижаться к ним головой. «Молодая душа простит, я люблю вас». «Отойдите», — глухо произнесла она. «Дайте мне подумать». Я встал, но она уже была на подоконнике и, нагнувшись, отнесла руки назад. Большое окно лестницы мгновенно нарисовало ее фигуру. По контуру изогнувшегося тела желтели освещенные окна квартир. Я зашатался, застыл. Вмиг все чудовищное выросло передо мною. Сознав, что надо отойти, сбежать, хоть бы 5 ступенек, я, тем не менее пораженный ожиданием кровавой тяготы, стоял, крича хриплым голосом: «Что вы делаете со мной? Я уйду, уйду, ухожу!» В то же мгновение ноги мои вдруг обессилели, задрожав. Окно мелькнуло платьем, а внизу, подстерегая падение, шумно ухнул двор, и отвратительно быстро наступила полная тишина. Чувствуя, что меня тошнит от страха и злобы, я поспешно сбежал вниз и с холодным затылком, плохо соображая, что делаю, выбежал к калитке, закрывая руками голову, чтобы не увидеть. На улице, повернув за угол, я пустился бежать изо всех сил, не чувствуя ни жалости, ни угрызений, преследуемый безумным скалящим зубы ужасом. Мой топот казался мне шумным падением бесчисленных тел. Тяжелая, мерзлая, хватающая за ноги мостовая родила слепой гнев. Сжав кулаки, я бросился из переулка в переулок, отдышался и пошел тише, дрожа, как беспощадно побитый циническими ударами во все части тела.